Дочитав книгу Рафаэлтино, Зориан был вынужден признать, что он ожидал чего-то более впечатляющего. Нет, книгу никак не назовешь плохой, но Гурей вручил ее словно что-то совершенно потрясающее. Здесь же самым полезным была подробная пошаговая инструкция по созданию очков-анализаторов магии, вплоть до готовых формул. Довольно-таки удачно, он уже давно подумывал сделать такие, а инструкции в открытом доступе не нашел. Одни только формулы, наверное, сэкономили ему цикл другой расчетов. Но кроме очков в книге не было ничего полезного, или Гурей на это и рассчитывал. Он сам сказал, что это образец, приманка, чтобы втянуть Зориана в эту авантюру, пообещав другие книги Рафаэлтино. Если у бывшего партнера Гурея еще книг 5, и в каждой есть что-то уровня очков анализаторов, это сэкономит ему несколько месяцев. А если же Гурей, как он подозревает, оставил самый интересный на десерт, заманчиво. Куда более заманчиво, чем он изначально думал. Покачав головой, никак не ожидал от себя такой жадности, Зориан запер номер и направился к магазину Гурея. Необходимо сперва уточнить, что же именно торговец от него хочет, но вполне возможно, что он согласится. Сказать по правде, он предполагал, что ему все равно рано или поздно придется заниматься чем-то подобным. Ему наверняка еще понадобится умение шпионить за другими магами и проникать в чужие дома. Без этого собрать сведения о петле, красном или магии душ вряд ли получится. По меньшей мере, так он может поучиться у специалиста, попробовать свои силы на чем-то простом, да еще и получить за это плату. Сообразив, что ему совсем не к чему торопиться к Гурею, Зориан замедлил шаг и выбрал наиболее живописный маршрут. Неспешно идя по улицам, он разглядывал дома и прохожих, внезапно ощутив, что, прожив в городе уже долгое время, он очень поверхностно с ним знаком. Он был так занят, что познакомиться с городом поближе даже не приходило ему в голову. Он даже не заглядывал в местное подземелье. Впрочем, конкретно это намеренно. Он отложил спуск, определяя, сколько времени в этом цикле займут другие задачи, и в итоге решил вообще отложить поход на какой-нибудь другой цикл. Подземелье никуда от него не денется, но в любом случае сейчас, внимательно разглядывая улицы, Зориан решил, что немного-то и потерял. В большинстве магазинов он уже побывал, выяснял цены на собранные ингредиенты, а в остальном город был довольно-таки непримечателен. Подобно Сиори ощущалось, что город недавно пережил бурный рост. Городской центр выделялся одноэтажными домами, традиционно для архитектуры Эльдемора окрашенными в желтый цвет, вокруг же возвышались новые многоэтажные здания. В остальном же было не на что посмотреть, хотя выделить пару дней и обойти город все же не помешает. Наконец он прибыл к зданию с гордой вывеской «Снаряжение Цвилли Рафаэлтино» и зашел внутрь. Колокольчик, подвешенный на двери, зазвенел, извещая Гурея о его приходе. На удивление, обыденная схема для магического магазина. И дородный торговец вскоре выглянул из дальней комнаты, посмотреть, кто там пришел. При виде Зориана его глаза тут же предвкушающе зажглись. «Буду через секунду!» — крикнул Гурей и вновь исчез за дверью. Предоставленный самому себе, Зориан огляделся по сторонам. Как и в первый визит, его вновь поразило многообразие ассортимента магазина Гурея. Что здесь только не продавалось. От одежды, рассчитанной на северные пустоши, всевозможных магических предметов и руководств по выживанию, до сушеных трав и магических материалов, используемых алхимиками и артефакторами. На самом же деле ассортимент магазина был еще внушительнее, чем казалось на первый взгляд. Зориан уже знал от Гурея, что на самом деле многие товары никогда не выставлялись на прилавок, ожидая клиента, умеющего задавать правильные вопросы, или за которого было кому поручиться. Гурей как-то рассказывал про посетителя, пожелавшего купить горшки с цветами, расставленные здесь и там для оживления интерьера. И хоть Зориан и понимал веселье Гурея, он также понимал у того парня, решившего, что цветы продаются. Учитывая все остальное, что продавал Гурей, Зориан бы не удивился, узнав, что тот приторговывает и комнатными растениями. «Зориан, друг мой!» Появившийся из задней комнаты Гурей подошел к нему. «Ты уже прочитал ее? Интересная книга, не так ли?» «Она довольно занятна», — нейтрально ответил Зориан. «Сама по себе не очень. Но если там, где вы ее взяли, и правда есть еще парочка, возможно, мне и правда стоит помочь вам с вашей проблемой». Гурей нахмурился. Видимо, он ожидал куда более восторженной реакции на работу партнера. Открыл было рот, но Зориан прервал его. «Прежде чем мы продолжим, я бы хотел переместиться в более уединенное место. У вас найдется помещение, где можно сотворить парочку простейших оберегов?» «Найдется и кое-что получше», — самодовольно ответил торговец, возвращаясь в хорошее расположение духа. «У меня есть уже зачарованная комната, и обереги там далеко не простейшие. Пойдем». Он привёл Зорина в небольшую, неприметного вида комнатку со столом и парой стульев. Вот только стены, пол и потолок комнатки были все покрыты геометрическими фигурами и магическими символами, выполненными из кристаллизованной маны. Гурей положил ладонь на один из кругов, и вся сложная схема дважды вспыхнула ярким голубым светом, затем вновь угасла. Зорина, впрочем, это не обмануло. Вспышки означали, что активировалась более энергоёмкая часть оберега. Подобно многим защитным чарам, этот оберег имел два режима. Обычный, экономный режим, который можно поддерживать от источника чуть ли не вечно, и продвинутый, сжигающий ману куда быстрее, чем она восстанавливается, но в то же время много более эффективный. Лишь когда Гурей прокашлялся, привлекая внимание, Зорин понял, что с головой ушёл в изучение оберега. Упс. «Это тоже довольно занятно», — с усмешкой спросил Гурей, убедившись, что его вновь слушают. «Нет, это весьма впечатляет», — признал Зориан. «Тоже работа вашего покойного партнёра?» «Да», — кивнул Гурей. «Он был очень хорош в этом, в смысле в постановке оберегов. Ну и в их взломе или обходе тоже, но, как я понимаю, это взаимосвязано. Научись ставить защиту, и ты знаешь 90% того, что нужно знать взломщику». «Общепризнанный факт», — согласился Зориан. И, решив не затягивать игру словами, продолжил. «Итак, полагаю, именно ваш партнёр отвечал за подобные операции, и теперь, когда его не стало, вам нужен кто-нибудь для грязной работы». «Убойная прямота!» — нервно хохотнул Гурей. «Но в целом всё примерно так и есть. Видишь ли, хоть я и держу магический магазин, сам я никогда не был силён в магии. Этим всегда занимался Олдвин. Он решал магические проблемы, я же предпочитал более приземлённую сторону бизнеса. Заводил знакомства, заключал сделки, находил новых партнёров и всё такое. Как маг я пустое место. Едва выходят даже простейшие заклинания». «Я точно помню, что не раз видел, как вы пользуетесь магией», — заинтересованно посмотрел на него Зориан. «Да и чтобы активировать второй режим этого оберега, явно нужно нечто большее, чем просто влить ману в круг». «О, я просто всегда был неплох с магическими предметами», — ответил Гурей. «Для этого не обязательно быть искусным магом. Несколько особых упражнений на плетение, много практики и готово. А если ты состоятелен, как я, и живёшь на истоке, можно даже раздобыть предметы, заряжающиеся от естественного фона, а не от моего скудного резерва. Но мы оба знаем, что у подобных игрушек множество серьёзных недостатков, так что для деликатных миссий нужен настоящий заклинатель». Зорян кивнул. Он и сам некоторое время назад подумывал компенсировать свой скромный резерв самозарядным магическим снаряжением, но с ним было слишком много проблем. Главным неизбежным недостатком было то, что даже лучшие магические предметы и близко не могли сравниться с душой настоящего мага. Можно легко разработать формулу, значительно облегчающую сотворение заклинания, но вот заставить предмет самостоятельно выдавать заклятие по требованию — трудно. Очень трудно, а то и попросту невозможно, в зависимости от того, о каких заклятиях идёт речь. Обереги, одноразовые вещи, вроде его кубиков самоликвидации, обходили эту сложность. Заклятие создавалось в процессе изготовления, и потом формула просто стабилизировалась. Но большинству заклинаний подобный метод не слишком подходил. А ведь эти чудеса артефакторики ещё и нужно запитывать. Далеко не все города могли похвастаться высоким фоном естественной маны, и даже в самых изобильных местах зачастую не хватало энергии на немедленное сотворение заклятия. Так что практически всё самозарядное снаряжение требовало встроенных накопителей маны, из чего следовали новые проблемы. Абсолютно надёжных накопителей не существует. Все они со временем теряют ману, да и могут взорваться из-за дефекта или избыточного заряда. Это если не вспоминать про целый набор боевых заклятий, специально разработанных, чтобы взрывать накопители. Словом, Зорян пришёл к мнению, что самозарядные магические вещи, скорее всего, не окупят потраченных на них сил. Пока он и близко не подошёл к нужному владению магическими формулами, и даже будь это не так, преимущества этой крайне сложной отрасли артефакторики выглядели довольно сомнительно. Впрочем, он подумывал как-нибудь раздобыть схему ударного жезла, пожалуй, простейшие из самозарядных формул, поражающие цель выплеском магической энергии, обычно в форме огня. Это оружие с подходящим именем считалось одним из немногих самозарядных предметов, эффективных в настоящем бою. Во всяком случае, на близких дистанциях. Но это подождёт. Ударный жезл скорее последний козырь или вспомогательное оружие, чем действенная основа боевой стратегии. «Но не подумай, что я совсем бесполезен в этих, делах плаща и кинжала», — заметил Гурей. «Как я уже сказал, магией занимался Олдвин. Но цели выбирал я. Ведь чтобы следить за опасным конкурентом, нужно знать, кто из конкурентов опасен. А мне всегда отлично удавалось вычислить соперника и быть в курсе его дел». Ты не поверишь, сколько всего можно узнать, имея хорошие связи, не скупясь на подарки. Вы хотите сказать на взятки? Поправил Зориан. Зориан, друг мой, тебе еще многому предстоит научиться. Горай покачал головой. Взяточничество противозаконно, но нет ни одного закона против щедрости. Если ты достанешься бутыльнику редкое вино или поможешь приятелю попасть на званый прием, ты просто славный малый, и никто не докажет обратного. Ага, вздохнул Зориан. Наверное, не мне судить, раз уж я собрался в этом участвовать. Кстати говоря, может, вернемся к делу? Что вы от меня хотите и что предлагаете взамен? Я только за. Полагаю, ты знаешь универсальный магазин Вазена? Крупнейший магический магазин в городе? Он самый. Когда-то снаряжения цвиллеров Алтина были крупнее и конкурировали с ним на равных. Но со смертью моего партнера 2 года назад эти времена прошли. Недавно Вазен заключил сделку с компанией Сиори, но подробности сделки неизвестны. Каждая собака знает, что он скупил множество схем магических формул, алхимических рецептов и лицензий, то есть собирается серьезно вложиться в производство. Но ему удалось сохранить все детали в секрете. А это уже проблема. В зависимости от того, что он собирается производить, многие товары резко упадут в цене, а кое-какие материалы, наоборот, подорожают. Понимаю. Вам нужно знать, что планирует конкурент, чтобы подготовиться к его воздействию на рынок. Заключил Зориан. Ну да, и чтобы узнать, можно ли ему что-то противопоставить. Добавил Гурей. Полагаю, вы знаете, где можно добыть эти сведения? Спросил Зориан. Надеюсь, не в самом магазине. Он наверняка надежно защищен чарами. Отнюдь не так надежно, как ты мог подумать. Всего лишь простейшая защита от телепортации и прорицания. Но там постоянно даже ночью находятся люди Вазена, так что ты прав, соваться туда не стоит. К счастью, тебе не придется. Паранойя Вазена сыграла с ним злую шутку. Как я выяснил, вместо того, чтобы держать документы в охраняемом магазине, он забрал их в свой куда менее защищенный дом. Видимо, своим работникам он тоже не доверяет. «А как защищен его дом?» — спросил Зориан. «Но мои сведения могли слегка устареть за 2,5 года с тех пор, как мой партнер изучал здание, но не думаю, что многое изменилось. На доме оберег от прорицания, плюс сигнализация на окнах и дверях, и все. Хотя сами документы наверняка в сейфе, а вот он-то наверняка защищен серьезней. На самом деле не самая плохая схема», — подумав, сказал Зориан. «Оберег против прорицания защищает от простейшего шпионажа и не дает просто прицепиться и телепортироваться внутрь. А защита на окнах и дверях не позволит проникнуть в дом без магии. Защищены только проемы, обычное решение для экономии маны. Да, такой оберег бесполезен, если злоумышленники пройдут сквозь стену или пробьют в ней дыру, но воры, способные проходить сквозь кирпич, едва ли заинтересуются скромным торговцем, а подрыв стены уже никак не относится к скрытному проникновению». «Ты ведь можешь телепортироваться, верно?» — спросил Гурей. «Ну, в смысле, понятно, что можешь, иначе не покрывал бы такие дистанции за столь короткое время. Но насколько ты в этом хорош?» «Могу», — поколебавшись, признал Зориан. Он не задумывался, что это настолько очевидно. Хотя чего он ждал, уходя утром и возвращаясь до заката с добычей, что водится лишь глубоко в лесах. «Я думаю, уже довольно неплохо. Выходит не слишком быстро, но без осечек». «Превосходно! Значит, сигнализация нам не помешает», — ухмыльнулся Гурей. У Олдвина был небольшой трюк, позволяющий превратить предмет во что-то вроде портального маяка и потом телепортироваться к нему, даже если никогда не был в том месте. «Уверен, я смогу доставить внутрь какую-нибудь безобидную безделушку. Тебе нужно лишь наложить на нее заклинание». «Сам я не знаю, как это делается, но у Олдвина было записано в одном из журналов». «Говорите просто заклинание? Безо всяких формул?» — заинтересовался Зориан. «Да, вроде бы заклинание возврата. Это двухчастное заклинание. Сначала ты превращаешь вещь в свой портальный маяк, между вами образуется связь. Потом можешь в любое время активировать вторую часть, и тебя вернет к этой вещи. Олдвин говорил, что это для быстрого отступления. Оставляешь пометку в безопасном месте и телепортируешься к ней, если дела пойдут совсем плохо». «А почему не обычным телепортом?» — нахмурился Зориан. «Столько лишних действий, когда хватило бы и обычного. Ведь чтобы поставить эту пометку в безопасном месте, там все равно надо побывать». «Вот этого я не знаю. Если тебе интересно, придется разобраться самому», — ответил Гурей. То есть, если все работает, как вы описали, и если вам удастся пронести маяк внутрь, то чтобы добыть документы, мне нужно всего лишь разобраться с сейфом». «Да, эта часть целиком на тебе. Я понятия не имею, чем защищен сейф», — подтвердил Гурей. Зориан молча посмотрел на торговца, вздохнул. «Прелестно. Вот только, увы, я отнюдь неопытный взломщик оберегов, за которого вы меня почему-то приняли. Когда вы сказали, что вам нужна моя помощь, я думал, речь о простой магической поддержке. Это же мне попросту не по плечу. Извините, но если вы ни о чем важном не умолчали, то мне с этим просто не справиться». Гурей заговорщицки ухмыльнулся, наклонился поближе. «А если я дам тебе сборник заклинаний Олдвина и его записи с пояснениями?» «Что?» – моргнул Зориан. 2 часа спустя он покинул магазин Гурея с 3 новыми книгами под мышкой. Они договорились пойти за документами за 3 дня до летнего фестиваля. Официально, чтобы Зориан успел изучить записи Олдвина, на деле же, чтобы потерять как можно меньше дней, если все пойдет на смарку. Направляясь в гостиницу, Зориан удовлетворенно мурлыкал какой-то мотивчик. Приятно иногда поймать попутный ветер. Со всей этой нервотрепкой Сильвер Лейк и таинственным исчезновением магов души, он уж думал, что зря потратил весь цикл. Теперь же, ну, по крайней мере, он получил новые заклятия, причем из тех, что ни за что не достать законным путем. Жизнь налаживалась.